30 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. В последнее время мне становится все сложнее сюда писать, потому что многие вещи я могу обсудить с друзьями. Например, сегодня я болтал с Артемом о Биби, и он давал мне всякие любовные советы. Ну, я так понял, он вообще в таком разбирается. Хотя я все еще не уверен, стоит ли предлагать Биби стать моей подружкой, или лучше подождать, пока мы повзрослеем. А потом мы уже болтали втроем о Вере и о том, что папа снова начал носить обручальное кольцо. В столовой мы разговаривали с Лизой Миллер. Она заказала 4 пельменя и ела их супермедленно. И она рассказывала разные случаи, когда ее заставляли есть, а я рассказывал, как иногда заставляли есть меня. И хотя расстройства у нас совсем разные, мы умудрились достичь глубокого взаимопонимания. Я даже с Данилом поболтал. Он спросил меня: «Ты что теперь, подкатываешь к Лизе?» А я сказал, что нет, и что мне нравится Биби. Данил сказал, что Лиза с ним не хочет разговаривать после того случая в кафе. Я сказал Данилу, что ему стоит получше изучить расстройство пищевого поведения, чтобы больше не говорить глупостей. А потом извиниться перед Лизой. Тогда, может, она будет не против дать ему второй шанс. «Ты правда так думаешь?» — с надеждой спросил Данил. «Да». «И она не говорила тебе, что я придурок?» «Нет». «Ладно, попробую». Я ему, конечно, наврал, она говорила, но Данилу об этом знать не обязательно.